глаза. Если сердцу горько, зачем встречаться? Если ты грустишь со мной, зачем играть в любовь и увлекаться, когда ты день и ночь мечтаешь о другом? Мечтаешь о другом.